«Терроризм и коммунизм». Так называлась книга Троцкого, которая вышла в 1920 году в Петрограде. Она явилась как бы ответом на книгу Карла Каутского, которая имела тоже название «Терроризм и коммунизм», и была издана в Берлине в 1919 году. По сути, знакомство с этой работой Троцкого дает возможность сравнить основные взгляды левого крыла большевизма и европейской социал-демократии. Почти на 200 страницах, сноска 12. Свою работу «Терроризм и коммунизм» Троцкий позже объединил с книгой «Между империализмом и революцией» и включил в 12-й том собрание своих сочинений. Дмитрий Волкогонов. Почти на 200 страницах один из самых радикальных руководителей русской революции полемизирует с виднейшим теоретиком Второго интернационала, доходя подчас до личных оскорблений. Следуя дурному правилу обращения большевистских руководителей к своим оппонентам, Троцкий называет старого марксиста Каутского, редактора известной газеты германской социал-демократии «Neue Zeit», лицемерным соглашателем, недостойным фальсификатором, пачкуном, круглым нулем и так далее. Однако контраргументы Троцкого по поводу диктатуры пролетариата, демократии, принудительного труда, его милитаризации, сути советской власти, крестьянской политики, роли коммунистической партии в революционных преобразованиях убедительно показывают глубину многих заблуждений большевиков, возведенных ими в закон. Да, такой вывод можно сделать сегодня. Но следует помнить, что книга «Терроризм и коммунизм» была написана тогда, когда взгляды Троцкого совпадали с точкой зрения большевистского руководства. В этом смысле не только Троцкий, но и его высокие товарищи находились под гипнозом революции. Прежде чем коротко напомнить суть основных взглядов Троцкого по названным выше вопросам, хочу привести пространную цитату из книги большевистского лидера, с помощью которой можно судить о его отношении к социал-демократизму Каутского, публично возразившего против антидемократизма диктатуры большевиков. Клевеща на политику коммунистической партии, Каутский нигде не говорит, чего он, собственно, хочет и что предлагает. Большевики действовали на арене русской революции не одни. Мы видели и видим в ней то власти, то в оппозиции эсеров, не менее 5 группировок и течений, меньшевиков, не менее 3 течений, плехановцев, максималистов, анархистов. Решительно все оттенки в социализме, говоря языком Каутского, испробовали свои силы и показали, чего они хотят и чего могут. Этих оттенков так много, что между соседними трудно уже просунуть лезвие ножа. Казалось бы, перед Каутским достаточно полная политическая клавиатура, чтобы указать на ту клавишу, которая дает правильный марксистский тон в русской революции. Но Каутский молчит, он не отвергает режущую его слух большевистскую мелодию, но он не ищет иной. Разгадка проста. Старый топер вообще отказывается играть на инструменте революции. Здесь Троцкий прав. Социал-демократу, уверовавшему в конструктивность социально-экономических реформ, революции ни к чему. Ну а в чем же конкретно выражается, как пишет Троцкий, клевета Каутского на политику коммунистической партии? Напомню лишь несколько тезисов, без уяснения которых трудно понять тот гипноз революции, под которым оказались большевики. Стоит сказать, что когда Троцкий работал над книгой «Терроризм и коммунизм», а одновременно над очерком о Карле Каутском, он обратился к Томскому с просьбой вооружить его некоторыми статистическими данными по интересующим его вопросам. Очень уж хотел Троцкий до конца разгромить Каутского. Каутский, еще на пороге века разделявший идею диктатуры пролетариата, взглянув на ее российское воплощение после октября 1917 года, однозначно заявил, что это насилие меньшинства над большинством. Выступая в поддержку тезисов Каутского, А.Н. Потресов однозначно писал: «Только Каутский поставил вопрос о несовместимости пролетарской социальной революции с насилием. Диктатура пролетариата до конца изжила себя. Это дань прошлому». Бывший давний соратник Ленина раньше многих осознал историческую правоту Каутского. Теоретик Второго интернационала написал в своей книге, что только завоевание социал-демократии большинства в парламенте открывает путь к социалистическим преобразованиям. Кто сейчас возразит против подобного тезиса? А Троцкий отвечает Каутскому жестоко, издевательски, хотя и не без интеллектуального изящества. «Чтобы написать брошюру о диктатуре, – пишет Троцкий, – нужно иметь чернильницу и пачку бумаги, может быть, еще некоторое количество мыслей в голове. Но для того, чтобы установить и упрочить диктатуру, нужно воспрепятствовать буржуазии и подрывать государственную власть пролетариата». Каутский, очевидно, полагает, что этого можно достигнуть плаксивыми брошюрами. Далее Троцкий продолжает, что тот, кто отказывается принципиально от терроризма, то есть от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме. Троцкий неоднократно демонстрировал, что это означает на практике. Вот один документ. Вологда, губвоенкому. «Беспощадно искореняйте контрреволюционеров. Заключайте подозрительных в концентрационные лагеря. Это есть необходимое условие успеха. Шкурники будут расстреливаться, независимо от прошлых заслуг. О принятых мерах донести». 4 августа 1918 года, наркомвоен Троцкий. Только за подозрение в концлагерь? Что же это за социализм, который нуждается в таких мерах? Можно возразить, время было такое. Но когда подобное становится системой, то вспомнишь о предостережении Каутского. Определеннее не скажешь. Готовность к насилию или никакого социализма? Не здесь ли коренится один из первородных грехов марксизма, который привел его, в конце концов, к крупнейшей исторической неудаче? Троцкий и другие вожди искренне считали, что они обладают революционным правом распоряжаться судьбами миллионов людей. Хотя это право подвергалось сомнению многими. Даже Савенков, сам воспевавший насилие, писал: «Русский народ не хочет Ленина, Троцкого и Дзержинского. Не хочет не только потому, что коммунисты мобилизуют, расстреливают, реквизируют хлеб и разоряют Россию. Русский народ не хочет их еще и по той простой и ясной причине, что Ленин, Троцкий, Дзержинский возникли помимо воли и желания народа. Их тоже не избирал никто». Преддреввоенсовета был согласен с Лениным в том, что только коммунисты являются выразителями интересов трудящихся, а отсюда их постоянная привилегия во всем. Выступая на конференции коммунистических ячеек военно-учебных заведений 10 декабря 1921 года, Троцкий заявил: «Мы говорим по-наполеоновски, что каждый красноармеец, каждый новобранец имеет маршальский жезл, но мы говорим, что этот жезл даем только коммунистам». Так случилось в нашей истории, что хотя вождей народ не выбирал, манипулировать его интересами и потребностями они научились быстро. Так же быстро они сочли возможным пользоваться теми благами, за которые так жестоко критиковали царскую знать. Теперь считалось нормальным, чтобы каждый вождь имел загородный дом и даже дворец. Троцкий жил в великолепной усадьбе князей Юсуповых в Архангельском, в получасе езды от Москвы, личных врачей, многочисленную обслугу, улучшенное питание, царские автомобили и так далее. Осенью 1922 года Троцкий выехал в Крым по обычным служебным делам. Его сопровождала многочисленная охрана и даже 2 автомобиля. Его помощник Бутов распоряжается, безусловно, прицепить к скорому поезду номер 6 Москва-Симферополь 2 вагона с охраной и 2 автомобилями. Вожди большевизма стали быстро превращаться в новых сановников коммунистического режима. Такая метаморфоза была предопределена диктатурой пролетариата. Новая система должна была иметь собственных жрецов, перешагнувших через буржуазную демократию. Каутский в своей книге видит единственный путь достижения социалистических идеалов через демократию. Ответ Троцкого старому теоретику категорически насмешлив. История не превратила нацию в дискуссионный клуб, который чинно ватирует переход к социальной революции большинством голосов. Наоборот, насильственная революция явилась необходимостью именно потому, что неотложные потребности истории оказались бессильны проложить себе дорогу через аппарат парламентской демократии. Когда русская советская власть разогнала учредительное собрание, этот факт показался руководящим западноевропейским социал-демократам, если не началом света представления, то во всяком случае грубым и произвольным разрывом со всем предшествовавшим развитием социализма. Потресов, защищая Каутского, заявит: демонстративным разгоном учредительного собрания, повальным уничтожением свобод, установлением казенного образца дозволенного мышления, большевизм с первых же шагов своего господства вносил в народное сознание струю враждебной демократической гражданственности. Однако Троцкий безапелляционно утверждает, что трижды безнадежна мысль прийти к власти путем парламентской демократии. Может быть, убеждения Каутского были исторически преждевременными, а Троцкого реально приземленными? Но Каутский настойчив и в своей работе еще раз задает большевикам вопрос. Почему вы не созываете нового учредительного собрания? Иначе получается, что советская власть правит волю меньшинства? Троцкий последователен. Потому что мы не видим в нем в собрании нужды. Если первое учредительное собрание могло еще сыграть мимолетную прогрессивную роль, дав убедительную для мелкобуржуазных элементов санкцию режиму Советов, который только устанавливался, то теперь он не нуждается в освящении подмоченным авторитетом учредительного собрания. В этом диалоге, в кавычках, двух книг с одинаковым названием столкнулись совершенно разные революционные линии, разные взгляды на пути реализации социалистических идеалов. Долгие годы казалось, что реформист Каутский безнадежно проиграл Троцкому, олицетворявшему тогда радикальное крыло большевизма. Но истории было угодно доказать правоту старого топера, который отказался играть на инструменте революции, а не его воинствующего оппонента. Троцкий, как и его сотоварищи, не замечал того, что вместо народа власти они узурпировали право говорить от имени народа, а это далеко не одно и то же. Наиболее ожесточенно Троцкий спорит с Каутским по вопросу о терроризме, или, точнее, об использовании насилия в революции. Идею о том, что терроризм принадлежит к существу революции, Каутский объявляет широко распространенным заблуждением. Патриарх Второго интернационала жалуется. Революция приносит нам кровавый терроризм, проводимый социалистическими правительствами. Большевики в России вступили первые на этот путь и суровейшим образом осуждались поэтому всеми социалистами, не стоявшими на большевистской точке зрения. Каутский решительно выступает и против института заложников. Мы уже знаем, что и по этому вопросу Троцкий, выражая точку зрения радикальных большевиков, стоит на иных позициях. «Вопрос о форме репрессии, – пишет Троцкий, – или о ее степени, конечно, не является принципиальным. Это вопрос целесообразности. Именно этим простым, но решающим фактом объясняется широкое применение расстрелов в гражданской войне. Морально осуждать государственный террор революционного класса может лишь тот, кто принципиально отвергает на словах «всякое вообще насилие», стало быть, всякую войну и всякое восстание. Для этого нужно быть просто-напросто лицемерным квакером. Троцкий верно говорит, что нередко красный террор вызывался террором белым, но всегда ли? Большевики, отвергая социал-демократические традиции и путь реформ, вольно или невольно ограничивали выбор средств, среди которых универсальным оказывалось лишь насилие. По сути, для Троцкого революция была синонимом насилия, которое он, как и Каутский, называет террором. Не из этих ли истоков большевизма в 20-е и 30-е годы Сталин брал методы решения социальных, экономических и духовных проблем? Признание насилия нормой революционного процесса исподволь переносилось на мировоззренческие установки вообще. В этом случае революция представала кровожадным зверем, готовым сожрать любого, кто оказывался на ее пути. Для полноты картины хотелось бы заострить внимание читателей на различии взглядов Каутского и Троцкого на роль партии и ее отношение к крестьянскому вопросу. В ответ на справедливое обвинение Каутского, что большевики, подменив диктатуру Советов диктатурой партии, которая уничтожила или отбросила в подполье другие партии, тем самым устранили возможность политического соревнования, Троцкий приводит пример из русской революции. Блок большевиков с левыми эсерами, длившийся несколько месяцев, закончился кровавым разрывом. Правда, по счетам блока платить пришлось не столько нам, коммунистам, сколько нашим неверным попутчикам. Режим соглашений, сделок, уступок, блоков считает Троцкий для большевиков в принципе малоприемлем. Вот эта вера в непогрешимость одной партии и привела к монополии на власть, на мысль, на истину. А эта монополия на власть в отношении крестьянства, например, позволила преподать, по словам Троцкого, ряд жестоких уроков кулачеству и середнякам. В результате основная политическая цель была достигнута. Могущественное кулачество, если и не было вконец уничтожено, то оказалось глубоко потрясено, его самосознание подрублено. Среднее крестьянство, оставаясь политически бесформенным, стало приучаться видеть своего представителя в передовом рабочем. И все это Троцкий называет проявлением исключительной роли коммунистической партии в пролетарской революции. Книга Троцкого «Терроризм и коммунизм» интересна прежде всего тем, что показывает взгляды радикального большевизма на пути и задачи революции. В ней емко и сжато изложены глубоко ошибочные концептуальные положения не только о способах утверждения диктатуры пролетариата в крестьянской России, но и о методах строительства нового общества. Пожалуй, еще раз по этим вопросам наиболее полно Троцкий высказался лишь в апреле 1920 года на Третьем Всероссийском съезде профессиональных союзов. На этом съезде еще присутствовала делегация меньшевиков в составе 33 человек во главе со своими вождями – Даном, Абрамовичем и Мартовым. Меньшевики, защищая русскую социал-демократическую идею, решительно выступали против положений доклада Троцкого о задачах хозяйственного строительства. Особенно настойчив и непримирим был Абрамович. Он резко высказался против основного тезиса Троцкого о принудительном труде как необходимом методе строительства социализма. «Если социализм требует милитаризации труда, массового принуждения, – восклицал Абрамович, – то в чем уже он отличается от египетского рабства? Приблизительно таким же путем фараоны строили пирамиды, принуждая массы к труду. Русские социал-демократы правительски усмотрели в тотальном принуждении, сторонниками которого являлись большевики, грозную опасность для социализма вообще». К слову сказать, Абрамович, эмигрировав из СССР, пытался не только бороться с большевиками, но и начать с ними диалог. По докладу иностранного отдела ОГПУ, Абрамович в начале 1926 года предпринял попытки вступить в переговоры с большевистским правительством и обговорить условия возвращения меньшевиков в СССР для участия в социалистических преобразованиях. Хотя, по данным агента, сам Абрамович мало верил в успех этого предприятия, такие контакты были не единичны. Даже накануне принятия Сталинской конституции Дан и Абрамович подготовили открытое письмо Всесоюзному съезду Советов, где писали, что меньшевики имеют с большевиками единые цели, но расходятся в методах революционной борьбы. Они подтвердили, что путь, который указывали меньшевики, был бы более перспективным, предохранил бы трудящиеся массы от страданий и жертв, сохранил бы возможность построения демократического социализма. Растаявшая за рубежом партия меньшевиков все еще пыталась призывать коммунистов СССР вернуться к демократии. И хотя в конце открытого письма стояли слова «заграничная делегация РСДРП», это были уже последние из могикан российской социал-демократии. Троцкий до конца дней не хотел пересматривать своего негативного отношения к бывшим единомышленникам. Троцкий всегда оставался верен себе. Во имя революции, социализма, как он его понимал, допустимо все. Для понимания ранних истоков заблуждений большевизма стоит напомнить некоторые идеи доклада Троцкого на Третьем съезде профсоюзов. Добавлю вначале, что доклад был предварительно одобрен на Политбюро. На мой взгляд, речи Троцкого всегда интересны, даже если они в корне ошибочны. Трибун революции ни на кого не похож. Его исходные посылки, аргументация, полемические стрелы, выводы и призывы оригинальны, неповторимы, впечатляющие. Затянутый в кожу, с еще пышной шевелюрой, Троцкий точно рассчитывал жесты, паузы, интонацию. В те годы даже внешне он всегда представал в облике фронтового комиссара. Еще в 1918 году он телеграфировал Склянскому: «Вышлите мне кожаный костюм и сапоги». Необычно начал свой доклад Троцкий сейчас. По общему правилу, человек стремится уклониться от труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. Так, из биологической посылки Троцкий подходит к положению, что единственным способом привлечения для хозяйственных задач необходимой рабочей силы является проведение трудовой повинности. Если бы речь шла только о каком-то критическом моменте, то этот тезис едва ли можно было бы оспаривать. Но нет. Этот принцип предлагается ввести фундаментально и надолго. Необходимо раз навсегда уяснить себе, что самый принцип трудовой повинности столь же радикально и невозвратно сменил принцип вольного найма, как социализация средств производства сменила капиталистическую собственность. Читая дальнейшие рассуждения Троцкого о путях и характере утверждения принудительного труда, невольно вспоминаешь слова Абрамовича. Чем же отличается такой социализм от египетского рабства? Троцкий, переводя мысли о трудовых мобилизациях в практическую плоскость, говорит: «Нужно, чтобы переброска мобилизованной рабочей силы совершалась по кратчайшим расстояниям. Нужно, чтобы число мобилизованных рабочих соответствовало объему хозяйственной задачи. Нужно, чтобы мобилизованные были своевременно обеспечены необходимыми орудиями труда и продовольствием. Нужно, чтобы мобилизованные на месте убедились, что их рабочая сила используется предусмотрительно. Где только возможно, необходимо прямую мобилизацию заменять трудовым уроком, то есть наложением на волость обязанности поставить, например, к такому-то сроку столько-то кубических саж дров или подвести гужом к такой-то станции столько-то пудов чугуна и так далее. Все эти рассуждения становятся просто страшными, когда вспоминаешь практику, уже Сталина, коллективизации, гулагизации всей страны. Именно Троцкий был одним из теоретиков и начинающих практиков тотального насилия. В этой связи Троцкий особое внимание уделил трудовым армиям, то есть тем войсковым объединениям, которые постепенно, по мере затухания вооруженной борьбы, оказывались без дела. Троцкий привел в качестве примера перевод на трудовые рельсы 1-й, 3-й Петроградской, Украинской, Кавказской, Южно-Заволжской, Западной армии. На возражение меньшевиков о том, что принудительный труд всегда является трудом малопроизводительным, Троцкий отвечает: «О переходе от буржуазной анархии к социалистическому хозяйству без революционной диктатуры и без принудительных форм организации хозяйства не может быть и речи». Безапелляционность суждений порой поражает. Но удивительного в этом ничего нет. Таким языком говорят победители. Но если посмотреть в исторической ретроспективе, то победители ли? Слова побежденных российских социал-демократов, во многом справедливые, оказались на долгие десятилетия забытыми. Их программе Троцкий выносит безжалостный приговор. «Меньшевистский путь перехода к социализму есть млечный путь, без хлебной монополии, без уничтожения рынка, без революционной диктатуры и без милитаризации труда». Даже учитывая, когда Троцкий читал свой доклад, нельзя не видеть. Большевики не просто искали выход из глубокого кризиса, в котором оказалась страна, но и закладывали фундамент той тоталитарной системы, которая по истечении десятилетий так болезненно демонтируется. Именно в те годы НЭП был лишь попыткой внести коррективы в этот процесс. Сооружалась основа нового общества, в котором не предусматривалось главного – свободы. Не один Троцкий был автором и творцом этого сооружения. Но вместе с Лениным и другими лидерами большевизма он был интерпретатором марксизма в российских условиях. Причем интерпретатором активным. Еще до профсоюзного съезда 27 декабря 1919 года по предложению Троцкого, одобренному Лениным, Совет народных комиссаров постановил создать специальную комиссию под руководством Предреввоенсовета Республики для разработки плана о введении трудовой повинности в стране. Уже через 3 дня на своем первом заседании комиссия постановила привлечь для работы в этой области видных большевиков. А еще через день Троцкий пишет письмо Бонч-Пруевичу с просьбой выяснить, какое количество людей, транспортных и технических средств может выделить армия, чтобы мобилизовать людей для исполнения трудовой повинности. «Общее руководство всеми подготовительными работами указанного характера я просил бы вас принять на себя и немедленно приступить к работе». Москва, 1 января 1920 года. Председатель Междуведомственной комиссии по трудовой повинности Л. Троцкий. Приведу еще несколько фрагментов из доклада Троцкого на том же профсоюзном съезде. Как давно выношенное, обдуманное, Предреввоенсовета заявил: «Заработанная плата есть для нас в первую голову не способ обеспечения личного существования отдельного рабочего, а способ оценки того, что отдельный рабочий приносит своим трудом в республике. Троцкий говорит о необходимости поощрения тех рабочих, которые более других содействуют общему интересу. Но, продолжал докладчик, награждая одних, рабочее государство не может не карать других, то есть тех, кто явно нарушает трудовую солидарность, подрывает общую работу, наносит тяжкий ущерб социалистическому возрождению страны. Репрессии для достижения хозяйственных целей есть необходимое орудие социалистической диктатуры. Вот она, извращенная диалектика. Оказывается, что репрессия нужна для достижения не только политических целей, но и хозяйственных, и опять через насилие. Невольно вновь обращаешься к проницательным мыслям Николая Бердяева. За хлеб соглашаются отказаться от свободы духа. Я увидел, что в самом революционном социализме можно обнаружить дух великого инквизитора. Добавлю, не только дух, но и страшную плоть. Обо всем этом, продолжал Троцкий свой доклад, ни в какой книге не написано. Мы только начинаем с вами писать эту книгу потом и кровью трудящихся. Это были праведческие слова. Он еще не знает масштабов этого эксперимента, количества жизней, положенных на алтарь социалистической диктатуры. Не знает и того, что в море этой крови вольется его собственная кровь. Доклад одного из лидеров большевизма тех лет, а подобных речей им было произнесено множество, полемика с мудрым ренегатом Каутским однозначно свидетельствует. Троцкий был одним из самых активных создателей социалистической системы тоталитарного типа. В эти годы у них с Лениным не было заметных расхождений. Конечно, многое диктовалось властной потребностью выжить. Но нельзя не видеть, что с самого начала личность, свобода, народовластие оказались в руках небольшой группы лиц, которые хотели осчастливить людей на века. Осчастливить с помощью насилия, принуждения, устрашения. В начале пути они казались временными. Думалось, гипноз революции пройдет, и свое место в берегах народовластия займет свобода. Но на смену Ленину и Троцкому придет человек, который именно эти временные черты насилия, принуждения, устрашения сделает зловеще постоянными. Троцкий ответил Каутскому. И еще лучше стала видна огромная пропасть между радикальными большевиками и классическими социал-демократами. Конечно, не надо идеализировать последних, хотя ясно, что они были гораздо ближе к гуманизму, демократии и подлинному народовластию, чем большевики. Думаю, что в борьбе двух начал, радикального и умеренного, или классового и общечеловеческого, находится разгадка трагедии социализма. Тот же Потресов еще в 1927 году правительски заявил: «Большевистский режим в свое время исчезнет, как исчезает всякая деспотия, как в свое время исчезла и династия Романовых, обнаружив совершенную гнилость. Легче капитализму реформироваться в социализм, чем заставить олигархию отказаться от своих привилегий и перейти на рельсы демократической государственности». Троцкий был одним из первых режиссеров трагедии социализма. Он ответил Карлу Каутскому и тем самым дал нам возможность глубже понять эволюцию большевизма и корни его исторической неудачи.